Рядовой Фоминцов. Первый состав моего взвода целиком состоял из кадровых красноармейцев-сержантов. Сильный был состав. Не наша вина, что мы так отступали. Хотя, надо сказать, отступать-то мы отступали, но, отступая, их все же били крепко. Мой взвод таял, рота таяла, полк тоже вскоре имел в бою лишь батальонный состав. Но и мы их хорошо лупежили. Особенно хорошо у нас получалось, когда артиллерия помогала. Тут могли стоять твердо, и сутки бывало, и больше. Задача у войск какая? Уничтожить противника. Нас они уничтожить не смогли, хотя очень к этому стремились. Кто подал в котлы, тот знает, что, когда противник устанавливает внешний фронт, чтобы извне нельзя было деблокировать окруженные войска, через день-другой начинается ликвидация котла. На современном языке это зачистка. Нашу дивизию окружали несколько раз, но всякий раз мы выходили. Мы отступали, отдавали, конечно, территорию, но это ничего не значило. Территорию и вернуть можно, чтобы там произошло. Но вот войск восстановить уже тяжелее. А боевых товарищей не вернуть уж никогда. Я не историк и не философ, рассуждаю по-солдатски. Может быть, рассуждения мои и не стоят внимания. Но пусть мои внуки и правнуки знают не только, как я воевал, но и о чем думал на войне и после войны. Свои записки я пишу и для них, а может, именно для них прежде всего. Первую атаку мы кое-как отбили. Танки пожгли, много танков горело перед фронтом первого и третьего взводов. К вечеру было дело, снова налетели штуки. Артиллеристы, не будь дураками, сразу после боя поменяли позицию. На прежней изгородили из ящиков что-то наподобие пушки, положили на бруствер жердину и ушли. Юнкерсы клевали их старые позиции с таким остервенением, что там живого места не осталось. Нам в этот раз мало досталось. На линии траншеи упало всего несколько бомб, не причинив никому никакого вреда. Фоминцова контузило еще во время первого налета. Я его увидел сразу после контузии, когда пробегал в первое отделение. Бомба упала напротив его ячейки. Ячейка обрушилась, Фоминцова засыпала землей. Если б не ребята, вздохнулся бы он в своем окопе. Откопали его ефрейтор Иванкин и еще один боец по фамилии Степочкин. Лежу, сидит, привалившись плечом к стенке траншеи, рукавом кровь вытирает. А кровь у него из ушей, изо рта, из носа. Я нагнулся к нему. «Держись, Фоминцов», — говорю. Он кивнул, но по глазам вижу, даже не узнал меня. «Фоминцов», — говорю, — «сейчас немец пойдет, стрелять надо, сможешь». Лежу, в глазах искра какая-то появилась. Взгляд осмысленным стал. На губы мои смотрит. Тут я все понял. «Не слышишь?» — кричу. «А что кричать? Не слышит?» Дать барабанные перепонки пробило. Бомба совсем близко разорвалась, сотка не меньше. Ему на винтовку показываю. Он сразу сообразил, стал на бруствер винтовку поднимать, а поднять не может. Зубы стиснул, мычит, жилы на шее от напряжения раздулись, как будто бревно неподъемное хватил и справиться с ним может. Я ему винтовку помог на бруствер положить. Он стал прикладываться, а ноги, гляжу, так и подгибаются. Ну, думаю, хорошо хоть поднялся. Надо бы в тыл отвезти, а некому, немцы вот-вот пойдут. После, когда отбились, побежал я опять по траншее, чтобы пулеметчику предупредить, чтобы, если немцы опять пойдут раньше, сигнал огня не открывали, и еще. После первой пристрелочной дать еще 2-3 очереди и сразу поменять позицию. Пулеметы надо было беречь. Без пулеметов, особенно в обороне, дело дрянь. Лежу, Фоминцов... Стоит возле своей винтовки. «Фоминцов!» — кричу. «Живой!» Обрадовался я, увидев, что он стоит там, где я его оставил. Убитый он. Убитый пулей прямо в лоб. Это мне ефрейтор Иванкин говорит, который его откапывал. Фоминцов с Иванкиным дружили. Они земляки были, вроде даже из одной деревни. Иванкин рядом сидит, магазины патронами набивает, к бою готовится. В нише граната противотанковая. Две феньки. Основательно готовится. Эх, какой у меня взвод был первого состава! Я кинулся к Фоменцову, не поверил, что он неживой так стоит. Не трогайте его, лейтенант, пускай стоит. Немец подумает, живой наш Фоменцов. Я посмотрел. Затвор у винтовки открыт, в крайнем заднем положении. Значит, стрелял Фоменцов во время боя. Магазин расстрелял. Вот так, Иванкин опять. В отделении нас мало осталось, раненых унесли. Пускай стоит, воюет. У Иванкина тоже, смотрю, кровь из ушей. Долго он потом сам с собой разговаривал. Контузия — дело страшное. Рану, если она не смертельная, какая бы она ни была, а ее все же вылечить можно. А контузии мучит долго. Человек другим становится. Это я по себе знаю. Вон, сколько лет прошло, а в голове как загудит порой, будто штуки с сиренами пикируют. Пуля Фоменцову в лоб попала. Я знаю, почему. Во время боя не прятался в окоп. Немцы пошли, и он стрелял, пока не расстрелял весь магазин. Все 10 патронов. Стрелял и стрелял. Плохо соображал. Чувство опасности потерял. Контузия. Думаю, иногда теперь вспоминает тот бой и Фоменцова. А ведь с такой контузией бойца положено отправлять в тыл, а его к брустверу поставил.